Глава 12. Низменная натура. Почему у меня так много врагов? Мои противники — суть все мистики, святоши, поклонники Средневековья и его поэзии, слепые почитатели Гёте, одним словом, все те, которые приписывают себе более высокие, более тонкие, более нравственные высокие чувства и считают меня тем, что они называют низменной натурой. Коцебу. Даже выписуя героев, страдальцев и мучеников в своих, да, многочисленных, но, заметьте, талантливых, это сам Гёте говорит, драмах, я показывал иной раз их слабости. Великодушный воин тут же иногда, и очень легко, между прочим, у меня оказывается мародером, а негодяй-предатель — достойным сострадания семьянином. Но что ж в этом плохого, господа романтики? Высокие чувства прекрасны, но где в жизни вы найдете их в чистом виде? Вот вы все куда-то зовете, читаете морали, величественно игнорируете, горячо поддерживаете. А нет, скажите, между вами всеснедающие зависти и злобы к ближнему, желание попользоваться, если безнаказанно, чужим, властолюбие, чинолюбие. Гер тайный советник, как легко в гостиной, в журчании светской болтовни, морщить знаменитый нос по поводу людей, просто гораздо более откровенных и последовательных. Где ваш штурм ундранг? Только в ваших ходульных, бесконечных и вечно недописанных сочинениях. Как министр вы допускаете и будете допускать, официально одобряя, в вашем веймарском приюте мус мои пьесы. За 20 лет каждая пятая моя, а господина Гофрата Окина, исповедующего, но только открыто и последовательно, ваши же тайные научные, философские и сомнительные взгляды, вы уже 10 лет медленно и пристойно, но неуклонно душите, вынуждая искать себе другого места по всей Германии, Австрии и в кантонах. Говорят, дело в научном первенстве. Господин Окин не любит ставить перед своими трудами чьи-то имена, хотя бы это и был Гёте. А может быть, тут иное кроется? Преследуя Окина, министр преследует натуралиста, того Мефистофеля в себе, что толкает его самого, к непохвальным идеям в науке. Уж не обессудьте, если что напутал в ваших научных сварах. Впрочем, ведь и вы не специалист. Мое отношение ко всей современной науке вы, должно быть, знаете. Единственное бесспорное, что вынесли эти поколения мудрецов, что ничего-то они не знают. Мечты, фантазии и никакой пользы. А вот вреда от этих воспарений, от ваших шалостей ума, вот и ваши идеи развития. Помнится, Кант сказал о ней, рискованная авантюра разума не слишком гармонирует с идеологией сохранения существующего хотя бы с помощью разума и света, не так ли? Преследуя и справедливо этот журнал, Изис, не преследуете ли вы те самые высокие чувства, что будто бы отличают вас от меня? Вам становится неловко, когда эти высокие чувства выволакиваются на суд читателя. Они опошляются, это выглядит бестактно. А в лощеных гостиных, куда вы меня не пускаете, там все звучит, конечно, респектабельней. А знаете, что вы сделаете, руководясь своими высокими чувствами? Вы закроете этот разнузданный листок, вступившись за меня. Ведь он открыто высказывает обо мне и о моем коллеге Стурдзе, прямо и честно, с самого начала ставших на сторону порядка, то, что вы позволяете себе брюзжать лишь в узком кругу приближенных. А порядок в наши дни — это, может быть, наука, философия? Нет, это император с его, да, крепостным правом и, к чему лукавить, его надежная армия. Вот почему 4 сентября 1816 года я покорнейше написал графу Нессельроде, что прошу их с государем положиться на меня, как на надзирателя за германскими университетами и литературным вольномыслием. ни государь, ни министр, все подданнейше писал я, при всем их трудолюбии не в состоянии прочесть всего, что им нужно было бы знать, а потому мне думается, что человек, который взял бы на себя труд представлять ежемесячные отчеты о новых идеях, несомненно принесет пользу государству. Вот вы бы здесь опять поморщились. Думаю, что государь тоже поморщился, ведь Александр не чужд высоких чувств и любит о них поговорить с приличными людьми вроде вас, господин тайный советник. Но он человек дела. Он хорошо понимает, что чувства чувствами, а реальность, жизнь берет свое. И в ответе графа Нисельроды я нашел не только понимание моих низких чувств, но и строгие разумные наставления о регламенте моей новой конфиденциальной работы и даже заботы о всем направлении моей прочей литературной деятельности. Возникшие между вами и министерством отношения обязывают вас проявлять особенную осторожность и в тех сочинениях, которые вы будете впредь издавать. Государь желает, видите, как без церемоний, прямо как со своим человеком, чтобы эти сочинения были всегда согласны с его принципами, и чтобы в упомянутых выше работах, моих ежемесячных бюллетенях о состоянии умов, вы также не уклонялись от его взглядов. Таким образом, герр тайный советник, я не просто доноситель, как вы, вероятно, изволите обо мне отзываться. Я уполномоченный литературный выразитель той политики сохранения, политики неразвития, которая и вам, как министру, должна быть по душе. Поверьте, все будет сделано с толком, в лучших литературных традициях, что и Санкт-Петербургу удобно. Как пишет Нисельроде, усвоив принципы, которые государь хотел бы распространить, вы сумеете их выдвинуть при первом удобном случае как бы ненароком. Подобные изъяснения, может быть, покажутся вам опять-таки бестактно откровенными, даже наглыми. Позволю себе осветить и другую сторону вопроса. Вы и я утоляем жажду из одного источника. Ведь и вы кавалер ордена Святые Анны, а значит, один из первых вельмож российского государя. Вы не хуже других знаете, что и роскошь ваших любимых научных коллекций, и слава Веймарской библиотеки, и идиллия любимого вашего парка — все это стоит больших денег. Непрекрасные ваши намерения воздвигли благополучие приюта Муз, а золото великой княжны Марии Павловны, вашего ангела и милого друга, будущей Веймарской герцогини. Это золото, выжатое из российских рабов, отнюдь не с помощью просвещения, а несколько другими методами. Не этим ли золотом куплен ваш благожелательный нейтралитет к Священному Союзу Государей Европы? Тогда чем вы отличаетесь от меня, платного доносителя? Разве что получаете побольше? Вы и я, мы делаем сейчас одно дело, спасаем Германию от смутьянов и дикарей, а тем самым и от призрака нового вторжения, справедливого, но не слишком желательного. Но вы это делаете конфиденциально и чужими руками. Чьими же? Моими. Ибо под ударом этих фанатиков оказываюсь я и мне подобное, выступающее с открытым забралом. Думаете, мне легко? У меня большая семья, с нами не здороваются, ваши иенские птенцы систематически выбивают мне стекла из окон. Когда император Александр роздал на Аахенском конгрессе Священного Союза брошюру господина Стурдзе, где тот правдиво описал разложение умов в Германии, студенческие вольнодумства и фантазии, профессорские умствования и литературные небезобидные шалости господ Окинов, Луденов, Арнтов и прочих известных вам людей, в листках и сочинениях этих господ началась самая дикая травля господина Стурдзе. Науськанные Окиным и прочей легкомысленной профессурой студенты фон Геннинг и фон Бохольц послали Стурдзе вызов на дуэль. Они бы убили его. Кто открыто выступил на защиту Стурдзе? Я. Я прямо заявил в печати, что господин Стурдзе выполнял и с честью выполнил важное задание. И всякие выпады против него — это выпады против наших освободителей от французского ига. Напомню, что тогда написал ваш Гофрат Окен в своем «Изисе». Эту книжку в юридическом, моральном, политическом и религиозном отношении надо просто бросить в нужник. Такого человека надо отхлестать бичом сатиры и сарказмов, да так крепко и непрестанно, покуда его литературно не выдерут розгами, подобно коцебу. Их надо дразнить, толкать, щипать, а при надобности топтать их ногами, чтобы они поняли, что мы их знаем, что мы люди, которые умеют презирать таких и выбрасывать их за дверь, если не званые варвары, это не про Меттерниха ли Александры, вторгаются к нам в дом и хотят мешаться в наши дела. Никто в Германии не должен дать таким людям ни куска хлеба, ни глотка вина, чтобы они почувствовали, наконец, как они презираемы. А эти шуточки на потеху буршам. Мое имя в Изисе обязательно изображается с перевернутым «К». Потом печатается идиотский, якобы читательский запрос, что бы это значило, и ответ, что ничего, кроме ошибки наборщика, здесь нет. И тут же снова перевернутое «К». Я окружен недоброжелателями. Мой переписчик передал этим господам мой второй бюллетень графу Несельроды. Конфиденциальный отчет был напечатан все в том же «Изисе» и сделался предметом нападок всей Германии. Ваш Веймарский суд оправдал и этого Окина, и профессора Лудена, ибо они люди своего круга. А кто вступился за меня? Никто. Даже Александр, чуть набежали облачка, сделал вид, что он невинный голубок. Граф Несельроды написал мне. Его императорское величество с изумлением прочитал в газете «Берзенхалле» статью, которая обвиняет вас в том, что вы придали официальный характер записки господина Стурдзе о современном состоянии Германии. Мне предписано предложить вам, милостивый государь, объяснить те данные, которые послужили основанием вашему утверждению, столь мало мотивированному и противному истине. Не кажется ли вам, герр тайный советник, что я за 15 000 рублей в год, которые выплачивает мне Александр, мог бы менее рисковать своей жизнью и честью, что и я своего рода героическая и даже романтическая личность, которая одна, почти без поддержки и опоры, вышла на бой с нашим общим врагом. Как писал я недавно русскому послу, «Мы увидим у себя Маратов и Робеспьеров, под ударами которых я погибну одним из первых». Каждый день я жду теперь какого-то нового ужасного известия, удара. Вот и сегодня, говорят, приходил ко мне, не застав, молодой человек, сказал, из Метавы, с важным пакетом, только в собственные руки. Что еще подготовила мне судьба? Примерно такой мысленный монолог произносил, или, по крайней мере, имел все основания произносить, 23 марта 1819 года тайный советник на русской службе, знаменитый драматург, гонитель университетов и студенчества Август Коцебу. Он приводил в порядок бумаги. Пора было собираться в Россию. В Германии становилось опасно.